Восстановив военные силы и финансы республики, трибун пригласил аристократов отказаться от независимой жизни в их уединенных замках и возвратиться в Рим. Он потребовал, чтобы они явились в Капитолий и взял с них клятву в преданности новому правительству и в готовности подчиняться требованиям доброго порядка. Князья и бароны, боявшиеся за свою жизнь, но сознававшие, что неповиновение было бы еще более опасно, возвратились в свои городские дома простыми и мирными гражданами. Колонна и Орсинни, Савелли и Франкипани смешались с толпой перед трибуналом плебея, над которым они так часто издевались, как над гнусным буфоном, а их унижение увеличивалось от негодования, которое они тщетно старались скрыть. Точно такая же клятва была принесена поочередно всеми сословиями, духовенством и зажиточными гражданами, судьями и нотариусами, купцами и ремесленниками, и чем ниже было звание присягавших, тем искреннее была их присяга. Они клялись жить и умереть в лоне республики и церкви, интересы которых были искусно связаны номинальным назначением папского наместника, епископа Орвиецкого в товарищи трибуна. Риенци хвастался тем, что избавил трон и владения пап от мятежной аристократии. А радовавшийся падению этой аристократии Климент VI делал вид, будто верил изъявлениям преданности со стороны своего верного служителя, будто признавал его заслуги и будто одобрял возложенные на него народом полномочия. На словах или, быть может, в глубине своей души, трибун горячо заботился о чистоте религиозных верований. Он намекал на сверхъестественную миссию, будто бы возложенную на него Святым Духом. Наложил тяжелые наказания на тех, кто не исполнял ежегодно обязанности исповедоваться и приобщаться. И строго охранял как духовные, так и мирские интересы своего верного народа. Энергия и удача одного человека – едва ли когда-либо проявлялись более наглядно, чем в том внезапном, хотя и временном перевороте, который был совершен в Риме трибуном Риенци. В вертепе разбойников он ввел военную или монастырскую дисциплину. Он терпеливо выслушивал каждого, немедленно удовлетворял обиженного, безжалостно наказывал виновных, был всегда доступен для бедняков и для иноземцев, а для преступников или для их сообщников уже не могли служить охраной ни знатность происхождения, ни высокое звание, ни покровительство церкви. Он уничтожил привилегированные дома и священные убежища, за порог которых не смели переступать представители правосудия, а дерево и железо от их баррикад употребил на укрепление Капитолия. Почтенный отец Колонна подвергся в своем собственном дворце двойному унижению, попытавшись оказать покровительство одному преступнику и не бывши в состоянии этого сделать. Подле Капроники был украден осел с кувшином оливкового масла. Принадлежавший к семейству Орсини местный владелец, был присужден к возмещению убытков и к уплате пени в 400 флоринов за то, что небрежно охранял большую дорогу. И личность баронов не была более неприкосновенна, чем их земли или дома. Случайно или с намерением Риенци обходился с вожаками противоположных партий с одинаковою беспристрастную строгостью. Петр Агапет Колонна, который сам когда-то был римским сенатором, был арестован на улице за какой-то проступок или за неуплату долга. и правосудие было удовлетворено запоздалой казнью Мартина Орсини, который провинился в различных насилиях и разбоях и, между прочим, ограбил корабль, потерпевший крушение в устье Тибра. Ни громкое имя преступника, ни то, что его двое дядей были кардиналами, ни его недавнее бракосочетание, ни его смертельная болезнь не заставили неумолимого трибуна пощадить избранную им жертву. Полицейские чиновники арестовали Мартина в его дворце, стащив его с брачного ложа. Его суд был короток, и доказательства его вины были неоспоримы. Колокол Капитолия созвал народ, с преступника сорвали его плащ. Стоя на коленях, со связанными за спиной руками, он выслушал свой смертельный приговор и после непродолжительной исповеди был отдан в руки палача. После такого примера никакой преступник не мог рассчитывать на безнаказанность, и удаление из города всех негодяев, зачинщиков смут и праздношатающихся скоро очистило и Рим, и его территорию. «Тогда, — говорит Фортифиокко, — леса возрадовались тому, что по ним перестали бродить разбойники, валы стали пахать землю, пилигримы стали посещать святилища, на больших дорогах и в гостиницах стали появляться толпы путешественников, на рынках ожила торговля. Оказался во всем избыток, и сделки стали производиться честно. Даже кошелек с золотом можно было безопасно оставить на большой дороге. Когда подданные не имеют повода опасаться за свою жизнь и за свою собственность, промышленность оживает сама собой и приносит обильные плоды. В ту пору Рим все еще был метрополией христианского мира. И те иностранцы, которые имели случай испытать на самих себе, как благотворна новая система управления, разглашали по всем странам славу и удачу трибуна. Под влиянием успеха, с которым совершилось избавление его отечества, в уме трибуна зародилась более широкая и, быть может, химерическая мысль соединить всю Италию в большую федеративную республику, в которой Рим занимал бы по праву старшинства первое место, а вольные города и монархи были бы членами и соучастниками. Его перо не было менее красноречиво, чем его язык, и он роздал свои многочисленные послания легким на ходу и надежным гонцам. Пешком и с белой палкой в руке они проходили через леса и горы, пользовались в недружелюбных странах неприкосновенностью послов и доносили, быть может, из лести, а быть может, и говоря правду, что на их пути стояли по сторонам больших дорог на коленях толпы народа, молившие небо об успехах их предприятия. Если бы страсти вняли голосу рассудка, и если бы личные интересы подчинились требованиям общей пользы, Верховный трибунал Итальянской республики и ее конфедеративное единство могли бы избавить ее от внутренних раздоров и запереть Альпы для северных варваров. Но благоприятная для такой перемены эпоха миновала. И если жители Венеции, Сиены, Перуджи и многих других менее замечательных городов изъявили готовность жертвовать своей жизнью и своим состоянием для введения доброго порядка, зато тираны Ломбардии и Тосканы должны были презирать или ненавидеть плебея, который ввел в Риме свободную конституцию. Впрочем, и от них и со всех сторон Италии трибун получал самые дружеские и почтительные ответы. Вслед за тем к нему стали приезжать послы от князей и от республик. а при этом стечении иноземцев возвысившийся из самого низкого звания трибун умел держать себя и на публичных празднествах, и в деловых сношениях то с фамильярной, то с величавой любезностью настоящего монарха.